Что я? Что со мной произошло? Ссыльный, всплывает формулировка. За ней следующее. Зовут Петр, но последнее время больше Питом звали. Торговал оружием. Нелегально? Или я убил кого? Нет, не могу припомнить за собой никаких преступлений. Но сюда, где я теперь, без криминала не попадают. Это я откуда-то совершенно точно знаю. Хотя ощущение, что в памяти до хрена всякого не хватает. Как цензура выморала. Вот еще картинка пришла. Суд. Читают приговор. Дают выбор. Тюрьма или сюда. Сюда – это Land of Outlaw. Земля вне закона. Дикий Запад какой-то. Позапрошлый век. А природа и на Монтану похожа, или на Сибирь Южную. Но как ни назови, зона. Каторжный край. Сюда переправляют преступников, чистят мозги и вперед. Выживай как хочешь или точнее как сможешь. Что ж, попал так попал. И коли пошла такая игра, придется смочь. Краткое введение. Главный герой этой книги – оружейник. Поэтому он много рассказывает об оружии. Это его профессия. Если читателю это не интересно, не надо читать в общем. Не понравится. Точно говорю.